коротко ли, близко ли, далеко ли. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Две пары железных сапог износил, два железных хлеба изгрыз, за третий принялся. И повстречался ему тогда старый старик. «Здравствуй, дедушка!» — говорит Иван-царевич. «Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь? Куда путь держишь?» Рассказал Иван-царевич старику свое горе. «Эх, Иван-царевич!» — говорит старик. «Зачем же ты лягушечью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать было. Василиса Премудрая хитрее, мудрей отца своего Кощея Бессмертного уродилась. Он зато разгневался на нее и приказал ей 3 года квакушею быть. Ну да делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда и ты иди». Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. Катится клубочек по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, катится по топким болотам, катится по глухим местам. А Иван-царевич все идет, да идет за ним, не остановится на отдых ни на часок. Шел, шел, 3-ю пару железных сапог истер, 3-й железный хлеб изгрыз, и пришел дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь. «Дай убью медведя», — думает Иван-царевич, «ведь у меня никакой еды больше нет». Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом: «Не убивай меня, Иван-царевич, когда-нибудь я пригожусь тебе». Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошел дальше. Идет он чистым полем, глядь, а над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селезень и говорит ему по-человечески: «Не убивай меня, Иван-царевич, будет время, я тебе пригожусь». Пожалел Иван-царевич селезня, не тронул его, пошел дальше голодный. Вдруг бежит навстречу ему косой заяц. «Убью этого зайца», — думает царевич, — «очень уж есть хочется». Натянул свой тугой лук, стал целиться. А заяц говорит ему человеческим голосом: «Не губи меня, Иван-царевич, будет время, я тебе пригожусь». И его пожалел царевич, пошел дальше. Вышел он к синему морю и видит: на берегу, на желтом песке лежит щука-рыба. Говорит Иван-царевич: «Но сейчас эту щуку съем. Мочи моей больше нет, так есть хочется». «Ах, Иван-царевич, — молвила щука, — сжалься надо мной, не ешь меня, брось лучше в синее море». Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил ее в море, а сам пошел берегом за своим клубочком. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек в лес к избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом». Избушка, по его слову, повернулась к лесу задом, а к нему передом. Пошел Иван-царевич в избушку и видит. Лежит на печи баба-яга костяная нога. Увидела она царевича и говорит: «Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей?» «Ах, баба-яга костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила, да в бане выпарила, тогда бы и выспрашивала». «И то правда», — отвечает баба-яга. Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что он ищет жену свою, Василису Премудрую. «Знаю, знаю», — говорит баба-яга, — «она теперь у злодея Кощея Бессмертного. Трудно будет ее достать, нелегко с Кощеем сладить. Его ни стрелой, ни пулей не убьешь, потому он никого и не боится. Да есть ли где его смерть?» «Его смерть на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в кованом ларце, а тот ларец на вершине старого дуба. А дуб тот в дремучем лесу растет». Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагодарил ее царевич и пошел. Долго он по дремучим лесам пробирался, в топях болотных вяз, и пришел, наконец, к Кощееву дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на 100 верст в земле раскинул, ветками красное солнце закрыл, а на самой его вершине кованый ларец. Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, как ларец достать. «Эх, — думает, — где-то медведь. Он бы мне помог». Только подумал, а медведь тут как тут. Прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал с вершины и разбился на мелкие кусочки. Выскочил из ларца заяц и пустился наутек. «Где-то мой заяц, — думает царевич. Он этого зайца непременно догнал бы». Не успел подумать, а заяц тут как тут. Догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо. «Где-то мой селезень, — думает царевич. А уж селезень за уткой летит, прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то яйцо в синее море». Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит: «Где-то моя щука? Она достала бы мне яйцо со дна морского». Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо. «Получай, Иван-царевич». Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил, умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит: «Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти. Теперь я весь век твоя буду». Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрой и воротился в свое царство-государство. И стали они жить дружно, в любви и согласии. Читала Надежда Шмидт. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.